Ортодоксальность – принцип постоянства. Ортодоксальность выражает собой единую направленность развития относительно конкретно выбранного положения, принятого за платформу учения. Последовательность выполнения обязательств данного учения определяет и характеризует развивающегося индивидуума как непосредственного последователя этой образовательной программы, относительно которой личность получает конкретные знания и становится умелым обладателем их и применителем. Иначе говоря, ортодоксальность есть постоянство и устойчивость в выбранном направлении. То есть каждый выбирает совершенный процесс образования согласно собственным интересам. Поэтому и устремленность частного характера формирует в едином объеме ту устремленность, которая в большинстве избираема его частными порядками. Что же касается программы общего объема, то для положительной системы она выполняется. Но устремленность ортодоксальности избираема согласно процессу выбора индивида. Для ортодоксальности в отрицательной системе приемлемо навязывание конкретного направления свыше. То есть данная направленность развития строго программируется и поэтому полностью исполняется. Целевая фактура ортодоксальности состоит во взаимосвязующей направленности единого движения, а также в постоянстве следования данному направлению развития. Фактура ортодоксальности обеспечивает взаимосвязующую действительность однотипного либо схожего фактора. Это значит, что направленность, выбранная конкретным индивидом, будет придерживаться тех сторон, где существуют похожие, даже отдаленно похожие принципы развития. То есть всюду существуют конкретные условия, формирующие развитие попадающих в них индивидуумов. Каждое такое условие развития есть внешняя действительная сила, непосредственно влияющая на личности, присутствующие внутри. У данной среды существует множество отдельных факторов, представляющих собой частные, индивидуально развивающиеся состояния, либо механические построения. Поэтому каждый присутствующий в ближайшем окружении фактор оказывает влияние на развивающуюся личность, относительно которой и рассматривается данный вопрос. Находящиеся в отдалении факторы тоже оказывают влияние на индивида, косвенное, так как личность может ощущать или просто знать об их присутствии. Тем самым направленность индивида будет принимать в свою действительность те существующие в окружении факторы, которые в чем-то схожи. Например, эквивалентность по определенным признакам, в которых содержится обособленное состояние энергии творчества, либо другое энергосостояние, относительно которого личность развивает свою потенциальную структуру. Это данное, неуклонно придерживающее направление, и есть ортодоксальность, где присутствует и постоянство единого аспекта существования, и последовательность этапного развития со взаимосвязующей зависимостью. Эти два принципа являются главнейшими фундаментальными основами прогрессирования в ортодоксальном развитии. Ортодоксальность выражает собой взаимосвязующую последовательность определенностей, которые эквивалентны по одному либо нескольким параметрам имеющихся качеств. То есть в данных определенностях содержатся идентичные либо эквивалентные качества, но не в целом объеме, а в части содержания. Иначе можно представить матрицы этих состояний, где ячейка одной матрицы будет соответствовать по всем показателям ячейки другой матрицы. Следовательно, и энергокачественный наполнитель этих ячеек будет идентичный, либо эквивалентный. Но эквивалентность здесь представлена не одинаковыми характеристиками качеств, а схожими. Можно сказать, то же качество, что и сравниваемое, но несколько видоизмененное. Поэтому у таких качественных основ схожая направленность развития и даже одинаковые условия существования, где функциональная действительность каждого из качеств, например, базируется на совершенствовании в изобразительном искусстве или писательском творчестве. Пример для землян. Тем самым, развиваясь в одной направленности, эти эквивалентные виды качеств идут в параллельном направлении, но усваивают в себя только соответственные строго идентичные качества. Если рассматривать это в цветовом соотношении, то светло-желтое качество не приемлет энергосостав темно-желтого качества и поэтому будет накапливать только светло-желтые элементы качеств. Но желтый цвет не зеленый и не синий. Он выражает направленность конкретного вида творчества, например, изобразительного. И как мы видим, подобные состояния качественных основ в данном случае не имеют одинакового развития, а совершенствуются в строго определенной части данного искусства. Поэтому ортодоксальность есть взаимосвязующая концепция данных подобных определенностей, рассмотренных нами на примере качествований. Именно ортодоксальность проводит развивающегося индивида по своим подобным определенностям, которые в общем представляют собой конкретный вид искусства либо любой вид развития, формирующий в личности строго определенную платформу прогрессирования. А это в основном особенно интересующая сторона окружающей действительности.